Слуга вернулся, и вместе с ним пришел полицейский агент в форме. «Я хочу оставить агента на ночь в вашем доме», — объяснил Джимми. «Завтра я приму больше предосторожности». «Вы считаете, что грозит какая-либо опасность?» «Нет», — не задумываясь, ответил он, — «но все же я хотел бы быть наготове». Вернувшись к себе, он первым делом дал знать телефонной станции о порче проводов, и уже в 6 часов утра сообщение с Кадган-сквер было восстановлено. О Рексе и его исчезнувшем слуге все еще не было известий. Оба они как в воду канули. Только одно известие было доставлено Джимми, что кто-то из торговцев, знавший Уэллса в лицо, видел его в автомобиле около 11 часов, то есть час спустя после его исчезновения. На этом все сведения прерывались. Утром Джимми был одним из первых посетителей лондонского Бирмингемского банка. Его сразу провели к директору. «Рад видеть вас, Сеппинг. Надеюсь, вы получили мое письмо?» «Нет. Я еще не был в Скотланд-Ярде сегодня», — сказал Джимми. «О чем вы писали мне? Но сперва скажите, есть у Уолтона сейф в вашем банке?» «Есть», — ответил директор банка. «Но он пуст. Мистер Уолтон вынул все ценное за неделю до своего исчезновения. Вот почему я и писал вам». «Но он имеет текущий счет?» Управляющий покачал головой. «У него все еще есть счет, но там лежит всего 2 фунтов. Мы реализовали все ценности мистера Уолтона. За исключением этих 2-3 сотен фунтов он вынул все. За последнюю неделю до своего исчезновения», — произнес управляющий медленно и многозначительно, — «мистер Уолтон вынул из банка 1 000 000 фунтов». «Деньгами?» — спросил Джимми недоверчиво. «Да, в американской валюте. К счастью, для него курс был хорош. В противном случае такая сумма, будучи выброшена сразу на рынок, привела бы к краху. Деньги были взяты в 3 раза, 3 дня подряд. Кроме того, в английской валюте была взята сумма в 4000 фунтов, предназначенная для свадебной поездки мистера Уолтона». «Говорил он, куда намерен поехать?» «Нет, мистер Уолтон принадлежит к тем людям, которых нельзя расспрашивать и которые не терпят советов. Я осмелился указать ему, что неблагоразумно иметь такую сумму в звонкой монете. На это он мне довольно резко заметил, что обдумал свой поступок и не желает обсуждать его. Я должен был исполнить его требования и реализовать все». «Отмечены у вас номера серии, взятых Уолтоном?» «Нет, мы не записываем номеров американской валюты. Мы знаем номера только тех 4000 фунтов, которые были предназначены для свадебной поездки Уолтона». Подумав немного, Сеппинг снова спросил: «Надеюсь, эти операции не затронули личного счета мисс Уолтон? Ее деньги лежат у вас?» «Ее средства находятся в нашем банке. Но сейчас и у нее очень небольшая сумма. Отец мистера Уолтона оставил 2/3 своего состояния сыну и 1/3 дочери. Несколько месяцев тому назад мисс Уолтон перевела на имя брата почти все свое состояние, так как ему на время понадобилась большая сумма для произведения каких-то операций. Меня беспокоит тот факт, что он это, очевидно, забыл, и приблизительно 1/3 реализованного им миллиона фактически принадлежит не ему, а мисс Уолтон. Не находятся ли деньги в несгораемом шкафу в доме Уолтонов?» — спросил директор банка. «Вы открывали шкаф?» «Нет, я думал, что вы можете указать мне шифр замка шкафа. Я прикажу открыть его». Вернувшись к ждавшей его Джоанне, Джимми рассказал ей о результатах своего свидания с директором банка. Возможность потерять все свое состояние беспокоила ее меньше, чем непонятные поступки Рекса. «Мне кажется, — сказал Джимми, — что я начинаю понимать Рекса. Он серьезно задумался над угрозой, что его лишат состояния, и опасаясь, что Кьюпи обладает какой-то таинственной возможностью проникнуть в банк и украсть деньги, он попал в расставленную ему ловушку, поддавшись внушению взять деньги из банка. Деньги в этом несгораемом шкафу, в этом я уверен. Надо только узнать шифр».